Берия, организатор преобразований в Грузии. Несмотря на разверзшуюся после ареста и расстрела Берии его критику и замалчивание даже тени его заслуг, нужно отдать должное организаторским способностям, которые он проявил не только в годы Великой Отечественной войны и руководства атомным проектом, но и будучи первым секретарем ЦК КПБ Грузии. В этот относительно недолгий период, с 14 ноября 1931 года по 31 августа 1938 года, Берия, в юности работавший практикантом главной конторы нефтяной компании «Нобелей» и имевший представление о нефтедобыче, принял активное участие в развитии нефтяной промышленности Закавказья. Кроме того, именно во время, так сказать, правления Берии в Грузии было построено и введено в строй несколько крупных промышленных предприятий, в том числе Земо-Овчальская ГЭС. К 1940 году объем промышленного производства в республике вырос по сравнению с 1913 годом в 10 раз. Также в республике увеличилось производство вина и цитрусовых, в том числе для других республик СССР. Успешно выращивали и собирали виноград, чай, мандарины. Берия целенаправленно переориентировал сельское хозяйство республики на производство культур, не требующих обширных площадей, использующих преимущества субтропического климата и востребованных у потребителей, а также редких технических культур. Все это было выгодно для местных хозяйств. В обмен на поставки вышеназванных продуктов Закавказье получало мясо и зерно.